или и то, и другое. Глава третья. Вера вечером пришла к ужину угрюмая, попросила молока, с жадностью выпила стакан и ни с кем не сказала ни слова. «Что ты такая скучная, Верочка, здорова ли?» — спросила бабушка сухо. «Да, я не смел вас спросить об этом», — вежливо вмешался Тит Никоныч, — «но с некоторых пор...» При этом Вера сделала движение плечами. «Нельзя не заметить, что вы, Вера Васильевна, изменились, как будто похудели и бледны немножко». «Это к вам очень-очень идет», — любезно прибавил он, — «но...» При этом надо обращать внимание на то, несут ли это признаки болезни. «Да, у меня зубы немного болят», — нехотя отвечала Вера. «Это скоро пройдет». Бабушка глядела в сторону и грустно молчала. Райский, держа двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударял ею по тарелке. Он тоже ничего не ел и угрюмо молчал. Только Марфенька с Викентьевым ели все, что подавали, и безумолку болтали. «Что вы этому шарику пожелаете?» — спрашивала Марфенька. «Крысу за пазуху!» — без запинки отвечал Викентьев. «Что вы это? Я бабушке загадала». И оба старались задушить неистовый хохот, справившись с которым Марфенька рассердилась на своего жениха за дерзость против бабушки. «Позвольте посоветовать вам, Вера Васильевна», — начал Тит Никоныч, отвечая на возражение Веры, — «не пренебрегать здоровьем. Теперь август, вечера становятся сыры, вы делаете продолжительные прогулки, это прекрасно, ничто так не поддерживает здоровье, как свежий воздух и моцион, но при этом отнюдь не должно позволять себе выходить по вечерам с открытой головой, а равно и без ботинок на толстой подошве, особенно дамам при нежной комплексии. Всего лучше при этом брать с собой косыночку теплую. Я видел, только что привезли модные из легкого козьего пуха. Я уже приобрел три вам, Татьяне Марковне и Марфе Васильевне, но без вашего позволения не смел представить». Бабушка с ласковой грустью кивнула ему головой. Вера старалась улыбнуться, а Марфенька без церемонии сказала: «Ах, какой вы добрый, Тит Никоныч! После ужина я поцелую вас, вы позволите?» «Я не позволю, я ревнив», — сказал Викентьев. «Вас не спросят», — отвечала Марфенька. Тит Никоныч заливался застенчивым смехом. «К вашим услугам, Марфа Васильевна! Сочту себя счастливым», — приговаривал он. «Какая отменная девица!» — вполголоса добавил он, обращаясь к Райскому. «Это распускающаяся, так сказать, роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться». И чмокнул умиленно губами. «Да, правда, роза в полном блеске», — подумал Райский со вздохом. «А та, как лилия, до коей уже, кажется, касается не ветерок, а ураган». Он глядел на Веру. Она встала, поцеловала руку у бабушки, вместо поклона взглядом простилась с остальными и вышла. И другие встали из-за стола. Марфенька подбежала к Титу Никонычу и исполнила свое намерение. «Нельзя ли прислать косыночку завтра?» — шептала она ему. «Мы утром с Николаем Андреевичем на Волгу уйдем. Она понадобится». «С полным моим удовольствием», — говорит Тит Никоныч, шаркая. «Сам завезу». Она еще поцеловала его в лоб и бросилась к бабушке. «Ничего, ничего, бабушка», — говорила она, заминая вопрос Татьяны Марковны о том, что она там шепчет Титу Никонычу. Но не замяла. Тит Никоныч не мог солгать Татьяне Марковне и, смягчая, извиняя всячески просьбу Марфеньки, передал бабушке. «Попрошайка», — упрекнула ее Татьяна Марковна, — «иди спать поздно. А вам, Николай Андреевич, домой пора. С Богом, покойной ночи». «Я вас завезу по обыкновению, у меня дрожки», — — сказал любезно Тит Никоныч. Едва Вера вышла, Райский ускользнул вслед за ней и тихо шел сзади. Она подошла к роще, постояла над обрывом, глядя в темную бездну леса, лежащую у ее ног, потом завернулась в мантилью и села на свою скамью. Райский издали дал знать о себе кашлем и подошел к ней. «Я посижу с тобой, Вера», — сказал он. «Можно?» Она молча отодвинулась, чтобы дать ему место. «Ты очень печальна. Ты страдаешь». «Зубы болят», — отвечала она. «Нет, не зубы. Ты вся болишь. Скажи мне, что у тебя? Поделись горем со мной». «Зачем? Я сумею снести одна, ведь я не жалуюсь». Он вздохнул. «Ты любишь несчастливо. Кого?» — шепнул он. «Опять кого?» «Да вас, Боже мой!» — сказала она, с нетерпением повернувшись на скамье. «К чему этот злой смех и за что? Чем я заслужил его? Тем, что страстно люблю, глупо верю и рад умереть за тебя? Какой смех? Мне не до смеха!» Почти с отчаянием сказала она, встала со скамьи и начала ходить взад и вперед по аллее. Райский оставался на скамье. «А я все надеялась и надеюсь еще, безумная. Боже мой!» — ломая руки, думала она. «Попробую бежать на неделю, на две, избавиться от этой горячки хоть на время, вздохнуть. Сил нет». Она остановилась перед Райским. «Брат», — сказала она, — «я завтра уеду за Волгу. Пробуду там, может быть, долее обыкновенного». «Этого только не доставало», — горестно произнес Райский, не дав договорить. «Я не простилась с бабушкой», — продолжала она, не обращая внимания на его слова. «Она не знает. Скажите вы ей, а я уеду на заре». Он молчал, уничтоженный. «Теперь и я уеду», — вслух подумал он. «Напрасно, погодите», — сказала она с примесью, будто искренности, — «когда я немного успокоюсь». Она на минуту остановилась. «Я, может быть, объясню вам. И тогда мы простимся с вами иначе, лучше, как брат с сестрой, а теперь я не могу». «Впрочем, нет», — поспешно заключила, махнув рукой, — «уезжайте. Да окажите дружбу». «Зайдите в людскую и скажите Прохору, чтоб в 5 часов готова была бричка, а Марину пошлите ко мне. На случай, если вы уедете без меня», — прибавила она задумчиво, почти с грустью, — «простимтесь теперь». «Простите меня за мои странности», — она вздохнула, — «и примите поцелуй сестры». Она обеими руками взяла его голову, поцеловала в лоб и быстро пошла прочь. «Благодарю вас за все», — сказала она, вдруг обернувшись издали. «Теперь у меня нет сил доказать, как я благодарна вам за дружбу, всего более за этот уголок. Прощайте и простите меня». Она уходила. Он был в оцепенении. Для него пуст был целый мир, кроме этого угла. А она посылает его из него туда, в бесконечную пустыню. «Невозможно заживо лечь в могилу! Вера!» — крикнул он, торопливо догнав ее. Она остановилась. «Позволь мне остаться, пока ты там. Мы не будем видеться. Я надоедать не стану, но я буду знать, где ты, буду ждать, пока ты успокоишься и по обещанию объяснишь. Ты сейчас сама сказала. Здесь близко, можно перекинуться письмом».